Глава 46. «Это как понимать?» — оторопела Ника, уставившись на входную дверь в свою квартиру, как баран на новые ворота. Собственно, ворота на самом деле были новыми. Вместо обшарпанной деревянной двери стояла металлическая. Девушка растерянно оглянулась по сторонам, пытаясь понять, не ошиблись ли они подъездом или домом. Они с Тором объездили кучу магазинов, жутко устали и вполне могли сбиться с курса, попадая домой поздно вечером. Поднявшийся вслед за ней по лестнице полувамп поставил несколько огромных пакетов прямо на бетонный пол и окинул дверь внимательным взглядом. «Неплохое качество, не обманули», — оценил он. Нагнувшись, он пошарил рукой под ковриком и вытащил оттуда связку ключей. «Та-дам!» — торжественно пропел он, открывая замок и впуская девушку внутрь. «Ты зачем дверь поменял? Степан меня прибьет, наверное». Ника так утомилась от шопинга, что с трудом соображала. «Ту фанерку можно было выбить мизинцем», — с пренебрежением фыркнул Тор, затаскивая в квартиру пакеты с ее платьем, своим смокингом, обувью и свадебными подарками. «Я сейчас отвечаю за твою безопасность. А все, за что я берусь, я делаю основательно». Подойдя к девушке, он помог ей снять куртку и сапоги. «Ты это...» — начала была Ника, но осеклась и застыла с раскрытым ртом, поскольку увидела, что вся мебель в квартире заменена на новую. «Офигеть!» — потрясенно выдавила она из себя, прохаживаясь по комнате, которая изменилась до неузнаваемости. «Сюрприз!» — с улыбкой до ушей воскликнул аматор. «Тор!» — ахнула девушка с округлившимися глазами, разглядывая большую кровать, уютный кожаный диван и такое же кресло, в котором сладко свернулись калачиком веник и эбонит. «Это чересчур!» «Отец твоего ребенка называет тебя принцессой. Веди себя соответствующе», — с напускной строгостью заявил Тор. «Ты достойна самого лучшего». «Эта кровать слишком шикарна», — растерянно покачала головой Вероника. «А вдруг у меня на ней воды отойдут?» В ее глазах светилось сомнение. «И что с того?» — небрежно повел плечом полувамп. «Купим новый матрас, только и всего». «Так вот, зачем ты в ванной запирался для какого-то звонка», — вдруг поняла она. Беглый осмотр помещения показал, что на кухне теперь прописались микроволновка, посудомойка, тостер и кофеварка, а в ванной — навороченная стиральная машина. Из старой техники остался только холодильник. «Тор, я в шоке», — призналась Ника. «Назови мне сумму, и я возмещу тебе эти расходы», — заявила она. «Еще чего», — с негодованием воскликнул полувамп. «Считай, что это подарок за мою спасенную жизнь. Это всего лишь деньги, малыш». Приобнял он ее, чмокнул в макушку и тут же дал указание. «Разбирай пакеты, женщина». «Хорошо», — рассмеялась Ника и послушно побрела в коридор. Через несколько минут смокинг Тора был аккуратно повешен на плечики и убран в шкаф. По соседству с ее новым длинным вечерним платьем глубокого синего цвета. «Тор прав. Среди всех пупсиней на свадьбе я буду самой шикарной». Расплылась она в счастливой улыбке, проведя рукой по изумительно мягкому васильковому шелку с гипюровыми вставками. Разобравшись с одеждой, Ника принялась за свадебные подарки. Их надо было красиво упаковать и перевязать ленточкой. В магазине она чуть не сломала голову, размышляя, что купить для Саймона и Юли. Что можно подарить людям, у которых уже все есть? Тор подкинул идею о щеточке для чистки пупка, но Ника решительно отмела этот вариант. И в результате купила большую красивую шкатулку. А через 15 минут вернулась и купила еще одну, но уже для Марии и Михаила. Парапсихолог внезапно вспомнила, что так и не пригласила родную племянницу на свою завтрашнюю свадьбу. И, обнаружив, что Ника с Тором уже покинули орден, дозвонилась до них на мобильный. «Малыш, иди кушать», — раздался с кухни голос аматора. Пока девушка возилась с подарками, он успел разогреть в микроволновке еду, еще днем доставленную из ресторана. «Пахнет вкусно». Ника принюхалась к запаху пюре и жареной рыбы и быстро засеменила на кухню, обгоняя кота.